Крепкая проверка. После партии армия была второй заботой хозяина. Сколько лет армии правил Троцкий? Сменив его на Ворошилова, Сталин беспощадно изгнал прежних командиров. В начале 30-х годов он продолжил. Из армии были выгнаны 47 тысяч человек. Но многих нельзя было тронуть. Это были прославленные герои гражданской войны — Убаревич, Корк, Якир, Блюхер, Шмидт. О них писали книги, их имена были в учебнике истории. Якир — самый молодой из когорты героев, сын еврейского провизора, знаменитый своей храбростью и матерной речью. Убаревич — гигант бородач, вместе с Фрунзе, захвативший неприступный Крым, командующий белорусским военным округом. Шмидт — сын сапожника, с 15 лет участвовавший в кровавой гражданской резне. Урод, прославившийся своими любовными победами. Маршал Блюхер, кавалер первых орденов Красного Знамени и Красной Звезды, громивший белых на юге и на востоке, командующий Дальневосточной армией. Корк с его знаменитой лысой как шар головой, защитивший с Троцким Петроград и добивавший в Крыму Врангеля, возглавлял военную академию. Они презирали его, помнили, как оконфузился Коба во время польской кампании. Ему доносили, что они о нем говорят. Разве при таких военачальник мог он до конца положиться на армию? И главное, видя уничтожение партии, они могли объединиться, даже просто из страха. Хотя есть версия, что заговор военных действительно существовал. Генерал Орлов писал в воспоминаниях, как он встретился в Париже со своим родственником, заместителем наркома внутренних дел Украины Кацнельсоном, который сообщил ему о близком падении Сталина и о том, что в заговор против него входят военные. Сразу же после возвращения Кацнельсон был арестован, и в то же время начались аресты военных. Была ли это столь любимая Сталином провокация или плод фантазии Орлова? Он порой выдумывает в своей книге. Или заговор военных все же существовал? Мы об этом можем только гадать. Одно несомненно. Хозяин выступил первым. В своем триллере он придумал объединить военных с правыми. Они должны были создать военно-политический заговор. Сюда же для масштаба хозяин присоединил Ягоду и старого друга Янукидзе. Руководит всей этой бандой, естественно, Троцкий, а за их спиной, само собой, Гитлер. Армия, Кремль, партия, НКВД — пособники Гитлера и Троцкого. Достойное развитие сюжета. Доказательства шпионажа военных найти нетрудно. У Красной армии были старые связи с Рейхсвером. А арестовать несколько высших командиров и заставить их дать нужные показания — дело техники. Так что пока Бухарчик сидел в тюрьме, в триллере у него уже объявились соратники, военачальники, немецкие шпионы и клевреты Троцкого. Истребление командиров хозяин, естественно, начал с самого знаменитого и самого опасного — Тухачевского. Тухачевский, 44-летний военный гений, закончил военное училище при царе. В этом холеном, спокойном, типичном царском офицере таинственная сила харизмы. Он рожден, чтобы повелевать. В гражданскую войну одним словом, одним своим появлением он усмирял восставшие части. Его громовое «Смирно!» мгновенно заставляло опомниться бунтующих солдат. Он был жесток, как требовало то кровавое время. Ворошилов ненавидел Тухачевского, а тот отвечал ему высокомерным презрением. Одной из его любимых тем были издевательские рассказы о Ворошилове, которые он начинал с язвительного. Наш луганский слесарь Клим, как справедливо любит называть себя Климент Ефремович Ворошилов, Первую мировую войну Тухачевский находился в немецком плену. После войны, в период военного сотрудничества с Германией, до прихода к власти Гитлера, он часто славил Рейхсвер, так что у будущего следствия не могло быть проблем с компроматом. Пасьянс раскладывался легко. В это же время разведка Гитлера, пытаясь использовать атмосферу репрессий и ослабить советскую армию, фабрикует письмо, где Тухачевский сообщал о намерении совершить наполеоновский переворот. Но письмо опоздало. Хозяин получил его от немцев в январе 1937 года, а еще осенью 1936 арестованные Примаков, заместитель командующего Ленинградским военным округом, и Путна, военный атташе Великобритании, дали нужные показания о немецком шпионе Тухачевском. В мае 1937 года началось. Арестован Корк, затем 27 мая сам Тухачевский. Уже 29 мая, как явствует из его дела, он признал все ложные обвинения. В деле на отдельных страницах видны бурые пятна, как установила экспертиза, следы крови. Вводя пытки, хозяин, конечно, думал о будущем. Военное покрепче штатских, так что пытки должны были пригодиться. И пригодились. 29 мая на вокзале арестован Убаревич, за ним Якир. Из письма Чуранкова. Героя гражданской войны Шмидта вызвали в наркомат и отправили на командную должность в провинцию. Он созвал своих бывших сотоварищей со всей СССРии ехать с ним. Собрался целый эшелон. С веселыми пьяными песнями эшелон двинулся от Казанского вокзала. На первой же станции вагоны отцепили от паровоза, и в него вошли люди в форме НКВД. И Шмидт, бесстрашный герой, великолепный конник, обожавший всякие эксцентрические выходки, на лошади поднимался к себе в квартиру. Все признал и согласился оболгать себя. Суд над военными должен был быть скорым. Блюхер пригласил принять участие в суде начальника политуправления армии Гамарника. Но тот на суд не успел. Уже на следующий день к нему приехали чекисты опечатывать сейф. Гамарнику велели сидеть дома. На глубоком языке это было приглашение к действию. Он ушел в соседнюю комнату и застрелился. Хозяин оставлял иногда своим жертвам эту возможность. В мае 1937 года знаменитый журналист, геройски сражавшийся в Испании Михаил Кольцов, провел 3 часа у хозяина. Вернувшись, он рассказал своему брату. Сталин остановился возле меня, прижал руку к сердцу и поклонился. — Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли? — Мигель, товарищ Сталин. — Ну так вот, Дон Мигель, мы, благородные испанцы, сердечно благодарим за ваш интересный доклад. До свидания, Дон Мигель. Но у двери он меня окликнул, и произошел какой-то странный разговор. — У вас есть револьвер, товарищ Кольцов? — Есть, товарищ Сталин. — Но вы не собираетесь из него застрелиться? — Конечно, нет. Еще более удивляясь, ответил я. — Ну вот и отлично, — ответил Сталин. — Отлично. Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, Дон Мигель. 17 декабря 1938 года Кольцов был арестован и затем расстрелян. С 1 по 4 июня в Наркомате обороны состоялось заседание военного совета. Приехал Сталин вместе с Политбюро. Были вызваны более сотни военачальников с мест, ибо сам совет к моменту заседания катастрофически поредел. Уже 1/4 членов были арестованы. Перед началом участникам были розданы папки с документами. В них вчерашние товарищи, кумиры армии, Тухачевский, Корк, Баревич, Якир и прочие герои, признавались в том, что работали на гитлеровскую разведку, были германскими шпионами. Ворошилов сделал доклад о раскрытии НКВД широкого контрреволюционного заговора. «Моя вина огромна», — говорил маршал, — «я не замечал подлых предателей. Но я не могу отметить ни одного случая предупредительного сигнала с вашей стороны», — обратился он к залу. Присутствующие поняли, это было обвинение в пособничестве, и они усердно кляли своих бывших друзей и начальников.